Глава 18. Лика. «Я могу остаться, ну, не ехать с тобой?» Спрашиваю, хотя и знаю ответ заранее. Если Борзов дает указание, то вероятность того, что Ян передумает, стремится к нулю. Нет. Облокотившись одним плечом на косяк, смотрит коршуном, когда я его добыча. На кровати лежит наряд цвета жемчуга. Рядом с ним комплект нижнего белья, чулки и пояс к ним. Лифчика нет, платье его не предусматривает. Туфли на высокой шпильке стоят в стороне, и я даже не представляю, как можно в них ходить. «Тебе помочь переодеться? Что-то ты заболталась, а время идет, скучающе говорит. Указательным пальцем веду по едва заметному шву платья. Шёлк приятный, прохладный, очень-очень тонкий. Мне кажется, даже прозрачный. «Ты же все равно сделаешь так, как хочется тебе». Нахмурившись и скрестив руки, говорю прямо в глаза Яну. Он отвлекается от своего телефона и лениво перекидывает на меня арктический взгляд. «Если я тебе предоставляю выбор, то рекомендую не упускать свой шанс». Ян выходит из своей же спальни и закрывает за собой дверь. Снимаю с себя спортивный костюм и быстрым движением натягиваю чулки, затем пояс. Не исчезает ощущение, что Ян подглядывает, но это тянет на бред. Борзову не надо прятаться. Надеваю платье и поправляю лямки на груди, чтобы как можно больше ткани прикрыло мою наготу. Верх платья чересчур открытый. В последнюю очередь обуваюсь. В этот момент Ян уже стоит в ожидании. Он в светло-синих джинсах и белой рубашке. Волосы уложены гелем. Ему не хватает кобуры и сигареты между пальцев. И был бы типичным итальянским мафиози. Татуировки на тыльной стороне ладони лишь добавляют ему тяжести в образ. «Правила помнишь?» Борзов загораживает собой весь проход, стоит, не двигаясь, и будто весь воздух выкачивает своим вдохом. «Какое?» «Никто не имеет права до тебя дотрагиваться». Глаза Яна чернеют. Смотрю вглубь Атлантического океана. Пугающая смертоносная пучина. Тянусь к шее. Отметина только начала сходить. «Не люблю, когда трогают моё». Разворачивается и уходит. Мне остается плестись следом. Мой шаг медленный, маленький. Да и ноги не слушаются из-за непривычной высоты каблука. Внизу нас ждет черный внедорожник, натертый воском до блеска. Неуклюже спускаюсь по лестнице, стараясь не зацепиться шпилькой. Один неверный шаг, и я кубарем скачусь вниз. Сверху накинут пиджак Яна. Пахнет вишней и сигаретами. Камиль открывает мне заднюю дверь без банальных приветствий. Как только сажусь, дверь громко хлопает. Слева от меня уже сидит Рафаэль. Такой же серьезный, как и его братья. А мне бы не помешало какое-нибудь теплое слово. Поддержка. Я же не знаю, куда мы едем. Надолго ли? И что вообще происходит? За рулем Камиль. Разглядываю его из-под тишка. Нос с небольшой горбинкой. Предположу, что камни однократно его ломал. Волосы черные, глаза прищурены. С трудом вспоминаю цвет радужки, но, скорее всего, они такие же темные, как и сам их обладатель. В правой мочке серебряное кольцо сережка. На лице легкая небритость. Но даже миллиметр отросший за вечер щетины делают вид Борзова-младшего грозным. «Что?» Камиль, не отрываясь от дороги, интересуется. Наверняка почувствовал, что я его разглядываю. Заторможенно покачиваю головой и отворачиваюсь к окну всем телом. Мы выезжаем за территорию города и едем, по ощущениям, час или того больше. Я так и не осмелилась посмотреть время в телефоне. Весь путь в салоне стояла тишина, что дыхания не было слышно. Камиль сворачивает после указателя с названием города. Дорога здесь еще хуже, чем на подъезде к заброшенному заводу. Машина замедляется, в отличие от моего сердца. Становится страшно. Я даже не знаю, как мне выбираться отсюда в случае чего. Большое двухэтажное здание встречает нас через пару километров после указателя. Серый кирпич, старая крыша, требующая ремонта. На входе стоит крупный мужчина в костюме. «От меня ни на шаг», — бросает Ян. «Это он мне?» — и не взглянул. «Выходи давай, Или думаешь, кто-то откроет тебе дверь?» — наседает Рафаэль. Хочется сбросить напряжение, но волнение связало ноги веревкой, и я двигаюсь, как сонная муха. Не прекращая, кутаюсь в пиджак Яна. Здесь температура около нуля. Мелкая дрожь царапает открытые участки тела, колотит. «Может, скажешь, куда ты меня привез? Спрашиваю Яна с тревогой в голосе, поравнявшись с ним. Его рука бережно касается моей поясницы, но мне, скорее всего, показалось. Громила на входе пропускает братьев с коротким кивком. На мне же задерживает долгий, неприятный взгляд. «Просто одно место», — отвечает спустя время. Стоило открыть дверь, в меня бьет гром чужих голосов, запах пота, крови и вымокшей соломы. «Бей!» — слышу со всех сторон. Низко, хрипло, жесткими вибрациями. В центре ринг, окруженный прессованными кубами сена. Они не желтые, а кроваво-сизые, растрёпанные. Внутренности опускаются в лед от увиденного. Я погружаюсь на дно холодного ущелья, где нет воздуха, света и жизни. Страшно. Картинка внушает немыслимый ужас. Здесь проходят бои среди охраны разных кланов. Самых лучших выкупают, чтобы работали на тебя. Кто проиграл 3 боя подряд, вышвыривают, без шанса на возвращение. Участвовать в таких боях — это честь. Ваш столик готов, господин Борзов. К Яну подходит один из официантов. Или ему больше подходит слово «распределитель», никак не официант. Лицо мужчины средних лет с раскосыми глазами, тонкой хищной улыбкой и бледной кожей заставляет желудок потяжелеть. Внешность распределителя, прямо скажем, отталкивающая. Борзов нахально хватает меня за руку. Я же кукла и принадлежу только Яну Борзову. И ведет меня между заляпанными пластиковыми столами. Камиль и Рафаэль следуют за мной. Взгляды двоих братьев прикованы ко мне, но я знаю, что они следят за каждым движением вокруг нас, как обученные псы. Не люблю жестокость. Говорю, морщась, но смотреть в другую от ринга сторону физически невозможно. Я накидывает меня равнодушным взглядом, от которого повышается давление в груди. Борзову-то здесь нравится. Его стихия и его суть. «Полюбишь», — говорит. «Ты больной», — шепчу торопливо и не задумываясь. Я накрывает своей ладонью мою руку и больно сжимает. Не могу избавиться от тисков. И смотрю на бандита с мольбой, вжимая голову в плечи. «И меня полюбишь», — улыбается одним уголком губ. «Точно псих». На ринг выходят 2 парня. Гора мускулов, тестостерона и желание убивать. Они скалятся так, будто уверены, что дойдут в бою до убийства соперника. Прикрываю глаза руками, но слух невольно концентрируется на чужих мне звуках. Удар, крик, хруст, сплёвывание. Ор удовольствия от нанесения увечий. Вздрагиваю каждый раз. Частый пульс вызывает боль в межреберье. Никогда не чувствовала ничего подобного. Плачу от безысходности. В ногах слабость. Мне не убежать, не скрыться, не вырезать этот вечер из памяти. Он застрял, как свинцовая пуля под черепом. «Московские». Камиль наклоняется к Яну и говорит довольно громко. Замечаю рыжего первым. За ним тот, кто затолкал меня в машину. Рядом 2 других, очень похожих друг на друга. Не знаю, как так получается, но я опускаю руку и нахожу ладонь Яна. Рыжий подмигивает и идет в нашу сторону. Свита тянется за ним. Мне становится душно. Все происходит слишком быстро, невозможно это отконтролировать. «Привет», — здоровается Рыжий. Тошнота тут же подступает к горлу, вспоминая его касание, язык, запах и слова, что он шептал мне, когда я валялась на пыльной дороге. «Пришли выбрать новых церберов?» Косится на уже пустой ринг. Прошлый бой закончился в ничью. «Пришли сдать своих?» — бодро отвечает Ян, кивая на одинаковых парней. «Мои превосходно справляются». Тот, чей голос, как раскаленная игла, впивается в кожу, огибает стол, приседает за моей спиной. Чувствую его жаркое дыхание в районе шеи и нос, которым он касается. И хочется показать отметину у бьющейся жилки, чтобы чужой зверь ясно усёк. Меня нельзя трогать. Нельзя. Но я сижу, парализованная страхом. Мгновенно пересекаемся с Яном взглядом. Бандит превращается в монстра на глазах. Он срывает с себя рубашку, кидает её в меня и за один шаг оказывается около одного из московских и поднимает того за шкирку, как щенка. Ян ведёт его к рингу и кидает на застеленный кровавой травой пол. Толпа начинает реветь, прося зрелищ. Боже, да они все одержимы.